Доброе утро, Церковь. Давайте с вами помолимся. Боже, мы благодарны Тебе за то, что мы можем приходить к Тебе и учиться у Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты нам подарил, Господь. Мы просим, чтобы Ты нас сейчас учил, Боже, вразумлял, Господь, чтобы мы еще больше укреплялись в Тебе, Господи. Просто касайся нас, пожалуйста, Своим Духом Святым. Веди и направляй, Боже. Мы просим Тебя, Господи, во имя Иисуса, Господь. Аминь. Сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали один стих из книги «Притчи» и поразмышляли, что же автор этого стиха хотел нам сказать. Давайте с вами откроем книгу «Притчи», 4 главу, и прочитаем 23 стих. Здесь мы читаем: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И также я хотел, чтобы мы с вами прочитали в современном переводе, как звучит этот стих. «Самое важное для тебя – быть осторожным в мыслях твоих. От них зависит твоя жизнь». Здесь мы видим, что, как мы знаем, притчу написал Соломон. И он говорит о том, что самым важным для человека, да, является, как он говорит, быть осторожным в мыслях твоих. Да? То есть наши мысли, они влияют в дальнейшем на нашу жизнь, поведение. Да? И мы читаем, что больше всего хранимого, да, то есть больше ничего нету, да, то есть самое важное, как написано, если в современном переводе, да, то есть для тебя, для человека. И дальше мы читаем, что храни, да, что же слово храни обозначает, ну, то есть беречь, можно сказать, соблюдать, находиться под надзором, то есть зачем там мы должны, да, наблюдать. И дальше он говорит, чтобы мы хранили свое сердце. Ну, как мы знаем, слово «сердце» чаще всего в Библии подразумевает собой не центральный орган нашей кровеносной системы в виде мышечного мешка, а включает нашего внутреннего человека. И в еврейском языке слово «сердце» оно включает всего внутреннего человека, то есть наш разум, воля, эмоции, мысли, желания. То есть таким образом можем сказать, что автор этого стиха говорит, чтобы больше всего мы хранили, да, свой разум, наши мысли, желания, которые есть у нас, возникают, да, внутри. И далее мы читаем, что автор говорит, почему же мы должны это делать. Он говорит, потому что из него источники жизни. Да. Слово «источник», ну, можно сказать, как выступ, то есть начало, откуда вообще начинается наша жизнь, да, то есть автор этого стиха говорит, что из нашего внутреннего человека, ну, как формируется, да, наша жизнь, то есть это дает начало нашей жизни. Поэтому он призывает нас, чтобы мы хранили свое сердце прежде всего. И также, когда Иисус жил на этой земле, он говорил, показывал, что, да, что то, что оскверняет человека, оно исходит изнутри, то, что может его осквернить или же наоборот принести какой-то плод, пользу. И я хотел бы, чтобы мы с вами еще прочитали сейчас одну историю из Нового Завета. Это Евангелие от Марка. Открылись 7 главу, где фарисеи и книжники укоряли учеников Христа за то, что они мыли неумытыми руками. Елена. Давайте с вами откроем 7 главу Марка и прочитаем с 1 по 23 стихи.

Здесь Иисус говорит, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, злой человек из злого сокровища выносит злое. Да, то есть Иисус Христос, Он обращает внимание, что доброе, оно также может исходить, но только изнутри человека. Да, то есть это является как бы сокровищницей человека. И как же мы можем беречь, то есть хранить, да, наше сердце, нашего внутреннего человека. То есть прежде всего, наша ответственность человека, который живет, да, на этой земле, мы должны следить за тем, чем же мы питаем своего внутреннего человека. То есть мы должны, быть настороже, что мы с вами смотрим, что читаем, с кем мы общаемся, каких мы, да, выбираем себе друзей. То есть, как они влияют на нас? Влияют они на нас ли в лучшую сторону или в худшую? Да? То есть, наша ответственность, куда мы там будем выбирать, где учиться, где затем работать. То есть, это является ответственностью, это является важным, поскольку из этого потом будет течь наша жизнь, как мы будем жить на этой земле. Думаю, что одним, да, из... то есть больше всего, как написано, да, мы читаем притча, что мы должны хранить своего внутреннего человека, свое сердце. И наша ответственность с вами, чтобы мы действительно берегли и всегда бодрствовали, смотрели над тем, анализировали, как мы проводим наш день, что мы делаем в течение этого дня и на что мы тратим наше время. И напоследок я хотел бы призвать всех нас к словам Иисуса, которые Он говорит в Евангелии от Марка, в 14 главе, 38 стихе. Мы читаем, что Иисус говорит своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Я призываю, да, чтобы мы относились действительно с важностью к нашему внутреннему человеку, чем мы его питаем и как мы потом будем жить. То есть это будет в дальнейшем влиять на то, что будет происходить в нашей жизни, и также как Бог будет действовать в нас. Давайте с вами помолимся. Боже, мы славим Тебя, благодарим, Господь, и просим, Боже, пожалуйста, чтобы Ты питал нашего внутреннего человека, Господь, и чтобы Ты нам помогал выбирать правильные приоритеты в этой жизни, ставить на первое место Тебя, Господь, и просто действительно быть с Тобой, Боже, в одном духе, Господи. Мы просим, Боже, веди нас по этой жизни, Господь, и помогай нам делать правильные выборы в нашей жизни, Господи. Просим Тебя, Господь, в Твое имя, Боже. Аминь.